Грифия долго не протянет, и я не хочу оставлять тебя в стороне», Нацурас сказал своему любовнику. Хотя Серафолла ценила его заботу, она находила довольно дешевым то, что он так вопиюще использовал ее черный ход. Женщина была рада, что только один человек знал о ее постыдной слабости. «Тебе лучше привыкнуть к этому, потому что угадай, куда я положу его дальше», сказал Пинкет с усмешкой на лице. Глаза женщины расширились от любопытства и возбуждения. С тех пор, как он обнаружил это, они собирались сделать это на некоторое время, но неудивительно, что пара всегда отвлекалась, прежде чем они могли это сделать. Однако истребительница драконов не собиралась путать свои приоритеты. Киска горничной все еще отчаянно нуждалась во внимании. К счастью, Грифия была уже близко, и он тоже. «Нацу, кончай вместе со мной», — простонала Грифия с отчаянием в голосе. Сделав несколько последних толчков, Нацу послал своего лояльного через край, одновременно делая то же самое для себя. «Черт, вот оно», — Нацу застонал, входя в нее. Истребительница драконов забыла, сколько раз он затоплял Грифию изнутри, но он знал, что все еще не закончил с ней. Огненный маг был готов спросить, следует ли ему быть более осторожным, но довольный и расслабленный взгляд горничной сказал ему, что все в порядке. «Какое милое личико, я не могу устоять, а ты заставляешь меня чувствовать себя обделенной». Серафалу надула губы, прежде чем украдкой поцеловать ошеломленную служанку. Не в силах остановить сатану, Грифия растворилась в поцелуе. Обычно горничная оттолкнула бы женщину, но ее нынешнее состояние делало это совершенно невозможным. Сутян сказала, что она не целует других девушек, может быть, я смогу это изменить. Она пропустила половину веселья, подумал сатана. Какая досада, сначала Сайла, а теперь она это делает, подумала Грифия, безуспешно пытаясь отразить нападение сатаны. Неудивительно, что это зрелище так возбудило Пинкетта, что он позволил женщине продолжить. Истребительница драконов в любом случае нуждалась в коротком перерыве, и смотреть, как они целуются, было забавно. Серафалу явно наслаждалась собой гораздо больше, чем Грифия, которая теперь пыталась завоевать господство. В конечном счете это была бесплодная попытка, но от этого зрелище не становилось менее забавным и возбуждающим. Однако, как только Пинкет пришел в себя, он встал позади самой старой сестры. Желая показать свое присутствие, он быстро шлепнул Серафалла по заднице. Старший дьявол оживился, оторвался от поцелуя и повернулся, чтобы наброситься на убийцу драконов. Затем он прижал головку своего члена к задней двери, вызвав тихий стон своего темноволосого любовника. «Что? Я чувствовал себя немного обделенным», — сказал Нацу, позволив Грифии выбраться из-под женщины. Серафолл не заметила этого, так как была слишком занята большим членом, медленно раздвигающим ее тугую маленькую попку. Всемогущий сатана почувствовал, что силы покидают ее, когда молодой дьявол входил в нее дюйм за дюймом. И так, чертовски туго. Пинкет застонала. Пока женщина отдыхала, ее маленькая задняя дверь все еще пыталась приспособиться к нему. К счастью, рядом с Нацу была очень ободряющая горничная. «Ты уже делал это раньше, и ей это нравится, так что просто продолжай», — Грифия рассказала своему молодому хозяину. Грифия не ошиблась, Серафол был на небесах. Лицо женщины было глубоко зарыто в подушку, а руки крепко сжимали простыни. Увидев это, Нацу заставил себя войти глубже, пока его бедра не уперлись в симпатичную попку темноволосого дьявола. «Похоже на тесноту, но это не значит, что ты можешь просто остановиться. Ты должен дать своей жене то, что она хочет», — приказала горничная, сохраняя свой обычный строгий тон. Хотя ему было трудно это признать, истребительница драконов нашла ее властный тон довольно сексуальным. «Давай, Цукун, трахни меня», — как всегда энергично вмешался Серафолл. Будучи тем, кем он был, убийца драконов не смог сдержаться и начал двигаться. Однако он не стал тормозить, он включил полную передачу, и сатанинская благодарность пришла в виде ее восторженных и радостных стонов. Нацу знал, что это будет долгая ночь, полная стонов, грязных разговоров и уймы работы для него. «Назад в Преснт. И вот так я трахнул двух самых сильных женщин в аду одновременно», — Нацу подпрыгнул с глупой ухмылкой на лице. Она слышала о многих достижениях Нацу, но он не казался таким гордым, как сейчас. Это заставило ее усомниться в приоритетах истребительницы драконов. «Я думала, именно поэтому ты не устраиваешь Хэллоуин», — спросила Рика, которая теперь была в нижнем белье. Нацу растерянно посмотрел на нее. Что? Я не мог найти ее свадебное платье. Она защищалась. Затем она бросила циничный взгляд на убийцу драконов, отчего ее лицо вспыхнуло ярко-красным румянцем. Женщине не понравилась реакция, которую она получила от мужчины. «Это такое несправедливое сравнение», — заявила владелица снаряжения, пытаясь прикрыться. «Ах, это, ну, оказывается, чистокровные могут стать немного темпераментными, когда у них похмелье. И немного, я имею в виду действительно разозленный, и когда я говорю разозленный, я имею в виду разрушительный», — сказал Нацу, все еще довольный тем, что покинул дом Серафалла целым и невредимым. Рика забеспокоилась, увидев выражение радости на лице Нацу. Беспокойство Рика за своего хозяина только усилилось, когда она услышала его следующее заявление. Они уничтожили район, который был, вероятно, в два раза больше, чем Япония, хотя они оба выглядели чертовски горячими, когда она это сделала. Но, короче говоря, Грифия решила, что Хэллоуин — это слишком большой риск. В Пинкет. Так это из-за того, что Серафолл уничтожила свою собственность? Спросила Рика, когда наконец нашла свою одежду. Хотя она могла понять, что одно из самых могущественных существ ада, пьяно разрушающее такой большой массив суши, может быть неприятным. Однако Сайла рассказала ей об особом месте в подземном мире, которое создало безрассудное поведение Нацу. Разве разрушение вещей ненормально для дьяволов? Ну, было бы прекрасно, если бы это был просто Серафолл, но тут к нам присоединилась Грейфия. Я почти уверен, что теперь этот район называют озером Левиафана, сказал Нацу с ностальгическим выражением на лице. Истребительница драконов все еще помнила, как теперь прекрасное озеро начиналось как заполненный льдом кратер. Это было не просто разрушение, это было потому, что Серафолл сказала, что хочет сделать это традицией, уточнила Пинкет. И о боже, неужели Грифия не обрадовалась этому? Это Серафалл, похоже, ненормальная, зачем ей понадобилось разрушать собственный дом? Спросила Рика. Это дало ей повод остаться с Соной, к тому же дьяволы довольно хороши в восстановлении вещей. Нацу напомнил о красоте. Затем он встал и направился обратно в дом. Ну, это меня разозлило, я собираюсь посмотреть, что там у Сайлы, и, может быть, Курака вернулась после того, что она делала. Эти двое занимаются довольно сумасшедшими вещами, сказал Пинкет. Я живу с кучей безумных сексуальных наркоманов, поняла Рика, падая на землю. Глава 16. Учебные дни, часть 1. Я не могу поверить, что мы должны это делать. Нацу застонал со своим пермировелем на буксире. Было много вещей, которые Нацу нравились в том, чтобы быть дьяволом: драки, еда и тот факт, что он не должен был брать на себя ответственность за ущерб, который он причинил. Однако такие дни напоминали ему о том, что иногда быть дьяволом — самое худшее на свете. «Мне действительно нужно это делать?» «Да, Нацу сама, вы согласились прийти на помощь Риас сама, когда она в этом нуждалась», напомнила Грифия своему господину, идя рядом с ним. Нацу издал раздраженный стон, прежде чем спросить, зачем ему понадобилось устраивать эту встречу. Он не был новичком в организации мероприятий для дьяволов, он обычно не ненавидел своего гостя с пылающей страстью. «Это потому, что ты предложила», — напомнила она, сохраняя свой ледяной вид. Самая сильная королева могла понять, почему ее хозяин так себя ведет, но она знала, что все быстро выйдет из-под контроля, если она будет нянчиться с ним. Судя по голосу хозяина, он очень напряжен. «Я знаю, как ему помочь», — предположила Сайла. Истребительница драконов выглядела более чем готовой ухватиться за эту возможность, но рогатая женщина отступила, увидев ледяной взгляд Грейфи. Не так уж много вещей могло помешаться или служить своему хозяину, но Грейфи была в этом чрезвычайно коротком списке вещей. «Простите, хозяин». Она извинилась и быстро отвела взгляд. «Не волнуйся, Нацукун, я работаю над техникой максимального снятия стресса, не», — сообщил Курака. К несчастью для Нацу, его королева не унималась и обратила свой ужасающий взгляд на темноволосую Нека. Курака была не так бесстрашна, как рогатый демон, поэтому неудивительно, что она почти сразу же отступила. Старшая сестра Каника мгновенно преобразилась и отступила к плечу своего хозяина. «Прости, Нацукун, но Грифия слишком страшная, не», — она извинилась, прижимаясь к мужчине. Пока Нацу утешал своих темноволосых слуг, Рика начала расспрашивать Равеля. «Почему сэмпай в таком плохом настроении? Обычно он очень счастлив, когда приходит Риас?» – спросила Рика у блондинки, которая выглядела обеспокоенной все утро. «Жених Риаса, мой брат, приехал с визитом», – ответил Равель, и голос его звучал гораздо менее уверенно, чем обычно. Рика, казалось, воспрянула духом и вспомнила некоторые разговоры, которые слышала в доме. Она слышала о какой-то помолвке несколько раз, но Риас был новым фактором во всем этом. Она могла только представить, что чувствовал ее хозяин, учитывая, как близко он был к рыжеволосой. «Нацу и мой брат никогда по-настоящему не ладили, и это не помогает», — сказала она немного растерянно. Нацу уловил это и решил сделать все возможное, чтобы успокоить блондинку. «Не волнуйся, Равель, Грейфе сказала, что мы сможем все обсудить», — уточнил Нацу, когда они приблизились к большим дверям. Равель все еще казался встревоженным, но его слова немного успокоили ее. «Ладно, давай сделаем это», — он вздохнул, прежде чем открыть большие двери. После этого Нацу и его группа были встречены очень напряженной комнатой. С одной стороны, был Риас, который выглядел неудивительно раздраженным из-за ситуации. Перм этой женщины удалось немного сдержать свое презрение к людям, сидящим напротив них. Ну, большинство из них так и сделали, кроме Ази, которая на самом деле не знала, что происходит, и просто выглядела немного растерянной. С другой Райзер Феникс, младший сын клана Фениксов и старший брат Равеля. Райзер был высоким мужчиной лет 20 с небольшим, с короткими светлыми волосами и темно-синими глазами. На нем был бордовый блейзер, такие же брюки и черные туфли. Под блейзером он носил белую рубашку, на которой не хватало одной пуговицы. Его сопровождали перы, которые состояли только из женщин. Это был бы полный титул пера, но ему не хватало одного человека. У молодого человека был высокомерный вид, и его святейшая позиция просвечивала через то, как он держался. «Наконец-то я достаточно долго ждал», — грубо сказал Райзер. Пинкет, казалось, был готов зарычать на мужчину, но Грейфи остановила его взглядом. Нацу и его группа уселись на диван между двумя группами дьяволов. Седовласая служанка снова посмотрела на своего хозяина, давая ему знак начинать. Ее взгляд также говорил ему сохранять спокойствие в этой ситуации. «Я не задержу тебя здесь надолго, Райзер», — ответил Нацу, с трудом сдерживая рычание. «Я вижу, ты наконец научил своего любимца хорошим манерам, и мне бы не хотелось, чтобы он испортил нашу свадьбу». Райзер рассмеялся, глядя на рыжую. Риас был готов отреагировать на это замечание, но светловолосый дьявол продолжал говорить. «Если он будет хорошо себя вести, я, возможно, позволю ему прийти на нашу свадьбу», — продолжал он, и его улыбка становилась все более дерзкой. Рыжая снова собралась заговорить, но кто-то опередил ее. «Ты не будешь так разговаривать с моим хозяином», — Сайла зарычала с убийственным намерением, как никто другой. Однако вид разъяренного демона только развлек блондина. Это только еще больше разозлило демонессу, что оказалось бы почти фатальной ошибкой. «Задохнуться», — приказала она, активируя свое проклятие. Молодой дьявол собирался отшутиться от приказа, но его внезапная неспособность дышать сделала это невозможным. Сайла с дьявольским восторгом наблюдала, как мужчина борется и ловит ртом воздух. Она бы еще немного насладилась зрелищем борьбы блондинки, но Грейфия бросила на нее суровый взгляд. «Я не остановлюсь, если он еще раз так заговорит с хозяином», — пробормотала она. Демонессе доставляло огромное удовольствие наблюдать, как блондинка пытается отдышаться, но ее гнев не утихал. «Держи своего проклятого слугу под контролем, или я сделаю это за тебя», — пригрозил Райзер, глядя вниз на истребителя драконов. Нацу только закатил глаза и начал успокаивать демоницу. Даже он начал немного беспокоиться о том, что сделает черноволосая женщина, если он оставит ее без присмотра. «Может быть, если бы вы проявили немного уважения к нашему хозяину, этого бы не случилось», — заметил Риас, что только разозлило блондина и его пера. И без того плотное напряжение в комнате стало еще гуще, когда обе стороны насторожились. Если бы он был так сосредоточен на том, чтобы успокоить демона, он бы заметил, что его дом был в нескольких секундах от того, чтобы быть разрушенным до основания. К счастью для него, его горничная была готова действовать. «И я никогда не выйду за тебя замуж. Это не твой выбор, наши семьи уже согласились на него», — заявил Райзер, что еще больше разозлило женщину. Это вызвало высокомерную улыбку на лице мужчины. «Я говорил с обоими главами семей, и это уже не так важно. Риас сама получила возможность бороться за свою свободу». Грифия указала на это, что вызвало радостную улыбку на лице Риаса. Райзер, казалось, был удивлен этим неожиданным заявлением. Однако, если ты победишь, они должны будут удовлетворить и твою просьбу руку Риаса, добавила она, явно раздосадованная последними словами. Я точно знаю, чего хочу, сказал Райзер, глядя на Сейлу. В этот момент демоница успокоилась, но продолжала вести себя враждебно, чтобы удержать внимание своего хозяина. В этом случае замечание мужчины не осталось незамеченным, что только заставило демона крепче прижаться к своему хозяину. «Да, когда я выиграю, я возьму Риаса и эту рогатую потустороннюю красавицу в качестве моего нового епископа», провозгласил он, явно взволнованный такой перспективой. «Так как же мы определим победителя? Полегче, у вас с Риасом будет рейтинговая игра. Если она выиграет, помолвка будет расторгнута, а ты знаешь, что случится, если ты выиграешь», объяснил Нацу, наконец-то отвлекшись от демона рядом с собой и черного кота на плече. «Это произойдет через 2 недели, все довольны?» – спросил он, глядя на обе группы. Райзер остался самодовольным, и Риас кивнул. «Мне не терпится свергнуть предполагаемого короля драконов», – сказал Райзер, вставая. Его перы последовали его примеру, и они начали пробираться к транспортному кругу, который Грифия сделала для них. Однако, прежде чем они успели добраться до него, кто-то из группы Нацу встал. «Брат, ты не должен этого делать», — Равель сказал об этом ее брату, но тот, казалось, не обратил на нее никакого внимания и продолжал пробираться к выходу. Молодая блондинка выглядела явно расстроенной, когда ее брат исчез вместе с этой группой дьяволиц женского пола. Нацу заметил это и пошел утешать юную леди. «Он не всегда был таким», — пробормотала она, почувствовав, как рука Пинкетта легла ей на голову. «Я знаю, может быть, мне просто нужно вбить в него немного здравого смысла», предложил Нацу, немного подняв настроение девушки. Неудивительно, что молодая блондинка получила ревнивый взгляд почти от каждой женщины в комнате. На самом деле она не возражала и начала выбираться из комнаты. Когда его голубоглазый жених вышел из комнаты, Нацу обратил свое внимание на Грейфию. «Спасибо, что все уладил для меня», он поблагодарил, заставив горничную улыбнуться. «Конечно, господин, это то, о чем вы просили», ответила Грейфия, начиная готовить очень большой транспортный круг. Когда Райзер и его группа исчезли, вся напряженность сделала то же самое, и оставшиеся дьяволы начали расслабляться и смешиваться. Каника подошла к своей старшей сестре, и они начали догонять друг друга. Сайла и Акина оживленно беседовали о некоем истребителе драконов. Грифия, будучи вечно занятой дьяволицей, нашла себе занятие по дому, и Равель предложил ей свою помощь. Тем временем пешка Пинкетта отправилась в Азию. Бывшая монахиня выглядела такой же растерянной и потерянной, как и во время всего разговора, и за то короткое время, что они были знакомы, они стали хорошими друзьями. «Привет, Рика-сан», — заметила Азия со своей обычной яркой улыбкой. С тех пор, как Азия заняла позицию самого нового дьявола и они стали одноклассниками, Рика обнаружила, что с ней легче всего разговаривать. «Дьяволы действительно сбивают с толку», — сказала она с неловким смешком. Молодой епископ выглядел как заблудившийся ягненок на протяжении всего разговора, и это было чувство, с которым коротко стриженная фехтовальщица действительно могла общаться. «Да, я все еще не привык быть дьяволом. Должно быть, тебе еще тяжелее», — довольно робко ответила Рика. Они начали беседовать о школе, которая постепенно перешла в разговор о том, как они акклиматизируются в дьявольской культуре. Может быть, дело было в том, что она была самой нормальной или просто в чрезвычайно дружелюбной ауре блондинки, но эта женщина была одной из тех, с кем она могла нормально разговаривать. В конце концов к ним присоединился Киба, что, безусловно, было самым обычным разговором. Пока двое новоприбывших и Киба болтали, Нацу и Риас в соседней комнате вели свою собственную, гораздо более интимную беседу. Двое друзей детства были в данный момент заключены в крепкие объятия. Как только они вошли в комнату, Риас набросился на розовощекого дьявола. Это явно не было проблемой для истребительницы драконов, поскольку их объятия были смесью страсти и похоти. Обоим это нравилось, но обоим хотелось сделать гораздо больше. «Еще немного, Риас, и я смогу сдержать свое слово», — сказал Нацу красноволосой красавице, прижимая ее к себе. Риас знала, что плохо иметь фаворитов в качестве мастера, но она не могла отказать в этом Нацу. Убийца драконов был рядом с ней, сколько она себя помнила, и она не могла представить себе жизнь без этого энергичного человека. Она любила его как за хорошие, так и за плохие качества, так что не было ничего удивительного в том, что часть ее негодовала на родителей за то, что они устроили помолвку, несмотря на то, что ее чувства к розово-волосому мужчине явно росли. «Ты лучше, Нацу, я никогда не прощу тебе, если ты этого не сделаешь», — сказал Риас мужчине, еще крепче прижимая его к себе. «Ну, похоже, у меня есть еще одна причина надрать задницу Райзеру», — ответил Нацу. Затем Пинкет отделился от объятий, прежде чем он принял решительное выражение лица. «Итак, когда мы начнем тренироваться?» — спросил он с возбужденной улыбкой. Услышав это, женщина тихонько вздохнула и только покачала головой. «Я подумал, что было бы неплохо дать всем отдохнуть несколько дней, прежде чем я позволю тебе тренировать их», — ответила Риас с неподдельной тревогой в голосе. Она все еще помнила, как наблюдала за одной из тренировок Нацу, и не чувствовала ничего, кроме жалости к Сейле и Кураке. Было ясно, что Нацу позаимствовал свои советы по тренировкам у одной служанки и увеличил интенсивность. «Пожалуйста, не заставляй меня сожалеть о том, что я позволил тебе взять все под свой контроль», — спросила она, и в ее голосе прозвучала крайняя озабоченность по поводу своей шайки дьяволов. «Не волнуйся, я приведу всех в боевую готовность», — ответил Нацу с улыбкой. При таких разговорах ее никогда не удивляло, что он прекрасно ладит с некоторыми членами ее семьи. Рыжеволосая дьяволица только надеялась, что ее двоюродный брат не появится и не подольет масла в огонь. Однако она солгала бы, если бы сказала, что не хочет приглашать их только для того, чтобы увидеть розово-волосого мужчину таким возбужденным. «Наверное, нам следует вернуться вместе с остальными», — сказал он, собираясь уходить. К несчастью, наследница остановила его, схватив за шарф. Нацу остановился и повернулся к рыжеволосой женщине. Женщина бросила на свою пешку желающий взгляд, который он просто не мог отрицать. «Еще не совсем, Нацу, мы больше никогда не будем вдвоем. Разве мы не можем просто наслаждаться этим?» — спросил Риас. Женщина уже давно смирилась с тем, что Нацу никогда не будет принадлежать ей одной, но ее эгоистичной стороне было все равно. Она лелеяла каждое мгновение, проведенное наедине с убийцей драконов. Она очень любила своих друзей, но иногда тосковала по тем дням, когда они с Нацу бегали по дому Гримари вдвоем. «Не понимаю, почему бы и нет», — ответил Нацу, заключая своего учителя в еще одно крепкое объятие. Розовощекий мужчина воспользовался этим, чтобы полюбоваться женщиной в его объятиях. Ее статус самой красивой женщины в школе был вполне заслуженным, и он действительно не мог оторвать от нее глаз. «Красивый», — пробормотал он, вдыхая ее неповторимый аромат корицы. Риас закрыла глаза и просто позволила себе насладиться теплом, исходящим от истребительницы драконов. К несчастью, ей удалось насладиться этим лишь на несколько мгновений, когда два дьявола в соседней комнате начали проявлять нетерпение. «Боже мой, похоже, что Риас снова пристает к Нацу, как не подобает мастеру», — дразнила Акина, просовывая голову в комнату. «Это также вина хозяина за то, что он допустил такое поведение. Ему следовало бы баловать своих слуг», — добавила Сайла, и ее тон прозвучал скорее ревниво, чем игриво. Риас тихонько пискнула, когда ее окликнули два темноволосых дьявола. Рыжеволосая женщина начала окрашиваться в тот же малиновый цвет, что и ее волосы, когда ее обнаружили. Рогатый демон продолжал дуться из-за того, что его не было на месте Риаса. А Акина хихикала над взволнованным выражением лица своей давней подруги. «Акина!» — взвизгнула Риас, обнаружив, что не может прийти в себя. Дьяволы продолжали наблюдать, как Риас никак не может взять себя в руки. Дошло до того, что даже Сайла пересилила себя и начала смеяться. Хотя темноволосая королева могла бы сказать, что не может сдерживаться рядом с убийцей драконов, это не делало ее менее забавной. Она также считала, что это лучший способ дать своей лучшей подруге расслабиться, особенно после сегодняшних событий. «Ты не можешь ожидать, что я не буду смеяться над тобой за то, что ты жадный, ты не единственный, кто хочет нашего дорогого Нацукуна», — напомнила Акина, схватившись за огненного дьявола. Затем она бросила на Риаса взгляд, который был наполовину дразнящим и наполовину серьезным, когда она толкнула свой тяжелый бюст на мужчину. «Делиться это хорошо, но я не могу просто сидеть и смотреть», — напомнила она себе с ухмылкой. Наконец к Риас вернулось самообладание, и она тоже ухватилась за свою пешку. «Думаю, мне следует иметь это в виду, но я не собираюсь тратить меньше времени на свою драгоценную пешку», — возразил Риас с ухмылкой. Пока эти двое продолжали свое дружеское соперничество на протяжении всей жизни, Сайла использовала все свое самообладание, чтобы не оттолкнуть женщин и не занять их место. Обычно это было бы невыполнимой задачей для демона, но последние события сделали сдерживание себя возможным. Поскольку Грейфия носит его ребенка, кошачья сука некомпетентный любовник, и люди, с которыми он заключил контракт, не могут за ним угнаться, поэтому мне приходится справляться с похотью хозяина. Тем не менее, этот знакомый, возможно, немного беспокоит. Напомнила себе Сайла, когда ухмылка начала расползаться по ее лицу. Нацу почувствовала, что начинает немного волноваться. Он знал, что ухмыляющийся дьявол означает, что его трахнули, но никогда не знал, хорошо это или плохо для него. Пинкет решил сделать то, что он всегда делал, и просто позволить всему идти своим чередом. «Идите сюда, господин», — тихо спросила Сайла. Для Нацу и группы дьявола прошла вполне нормальная неделя. Конечно, время от времени появлялись бродячие дьяволы и чудаки, которые вызывали некоторых из них, но по сравнению со всей ситуацией с падшим ангелом эта неделя была нормальной. Единственное, что действительно отличалось от них, так это то, что в доме Драгнилов было гораздо больше дьяволов. Нацу не возражал против этого, так как это просто означало, что все было намного веселее для него, и было здорово видеть, что все так хорошо ладят. Он почти чувствовал себя виноватым из-за того, что ему пришлось закончить эти относительно мирные дни. «Мы не можем проиграть Райзеру, и я уверен, что им будет весело тренироваться, я уверен», — сказал себе Нацу. Убийца драконов сел на кровати, которую делил со своей демонической ладьей, некой Бишоп и Ледяной Королевой. Он посмотрел вниз на троицу спящих дьяволов, улыбаясь блаженным женщинам. «Я думаю, мне следует дать им поспать еще немного, но это не значит, что я не могу сделать утреннюю тренировку сама», — подумал он. Нацу порылся в беспорядке одежды, в конце концов нашел что-то, чтобы одеть свою обнаженную нижнюю половину. Потянувшись всем своим слегка побаливающим телом, он направился к своему двору. Где-то на полпути розово-волосый мужчина услышал звон мечей. Когда огненный маг добрался до своего двора, он с радостью увидел, что Киба и Рика вступили в дружеский, но напряженный спарринг. Розово-волосый мужчина был заинтригован их резким контрастом в стилях. Стиль Кибы был намного более традиционным, демонстрируя его многолетнюю формальную подготовку и превосходную скорость. Рика, с другой стороны, выглядела гораздо более дикой и, казалось бы, дилетантской. Однако ни Киба, ни Нацу не были настолько наивны, чтобы увидеть это таким образом. Время, проведенное Кибой с мечом, и боевой опыт Нацу позволили им обоим увидеть, что пешка сражалась, руководствуясь инстинктом, как и ее розово-волосый хозяин. «Я хотел спросить, где ты научился владеть мечом?» — спросил Киба, парируя нападение женщины. «Самоучка», — твердо ответила Рика, уклоняясь от клинка Кибы и пытаясь нанести ответный удар. Это не было неожиданностью для Кибы, учитывая, насколько необычным был стиль борьбы этой женщины. Ее фехтование было, конечно, не таким грубым, как у Нацу, но столь же непредсказуемым. Однако, в отличие от Нацу, чья непредсказуемость происходила от недостатка мастерства, женщина сделала это намеренно. Это впечатляет, но это заставляет меня задаться вопросом, что ты делал, что означало, что ты должен был научиться драться вот так. Киба задумался, снова парируя удар женщины. Это замечание, по-видимому, задело за живое и подстегнуло череду атак, которые застали блондинку врасплох. Внезапно он обнаружил, что полностью ушел в оборону. Обычно конь мог бы справиться с такой атакой, но удары пешек были намного быстрее и сильнее, чем раньше. Ее глаза всегда так светились, а волосы всегда были такого цвета. Он удивился, заметив блондинку в седых волосах женщины. Такое внезапное развитие событий полностью сбило Кибу с толку, а кровожадный взгляд пешки делал невозможным возвращение на прежнюю позицию. Обычно Киба был бы в состоянии бороться с таким диким и безрассудным стилем, но взгляд Рика делал это почти невозможным. Стало ясно, что ему придется либо начать относиться к этой женщине серьезно, либо оказаться в более сложной ситуации. Однако, прежде чем светловолосый дьявол смог принять решение, розово-волосый человек ухитрился уловить это и вмешался единственным доступным ему способом. Рев огненного дракона взревел Нацу. И Киба, и Рика едва сумели увернуться от атаки, Обоим пришлось прыгать и приземляться ничком. Нацу посмотрел вниз на двоих, главным образом на блондинку. «Киба, ты в порядке?» – спросил Нацу поверженного воина. Он просто начал вставать и быстро кивнул розово-волосому мужчине. Убийца драконов Тан обратил свое внимание на свою пешку и смущенно посмотрел на нее. «Все в порядке, Рика, что все это значит?» – спросил он. «Я в порядке, сэмпай, просто немного увлекся. Мне очень жаль, Киба-сан». Рика извинилась, вставая. У пешки было виноватое выражение лица, когда она попыталась забрать ее. «Все в порядке? Ты просто застал меня немного врасплох, я думаю, что пойду внутрь», — ответил Киба, направляясь внутрь. Нацу посмотрел на своего давнего друга, прежде чем снова переключить внимание на пешку. «Пожалуй, я тоже пойду внутрь», — сказала Рика, только чтобы хозяин остановил ее. Она приподняла бровь и просто посмотрела на него с любопытством. «Ты еще не закончила тренироваться, и никогда не стоит останавливаться, когда ты все еще взвинчена», — сказал Нацу, выходя на середину двора. Никогда не споря со своим старшеклассником, Рика последовала за пинкеткой обратно в центр двора. «Кроме того, я хочу посмотреть, окупилось ли твое обучение», — добавил он, разжигая пламенем кулаки. «Я не хочу разочаровывать тебя, сэмпай, я сделаю все, что в моих силах», — ответила Рика. В глазах молодой женщины вспыхнул огонь, когда она приготовила свой клинок. Честно говоря, она была немного рада оказаться лицом к лицу с Пинкеттом. Коротко стриженный подросток знал, что ей не нужно беспокоиться о том, чтобы причинить боль мужчине, и ухмыльнулся возможности выпустить свою накопившуюся энергию. Она бросилась на розовощекого дьявола, совершенно не сдерживаясь. Она не только хотела показать свое улучшение своему учителю, но и подросток хотел произвести на него впечатление своим мастерством. Рика двигалась со скоростью, которая повергла бы большинство людей в благоговейный трепет, а сила, стоявшая за ее первой атакой, позволяла легко разрубить человека пополам. Несмотря на это, истребительница драконов сумела с легкостью увернуться от атаки, оставив бок женщины широко открытым для быстрого огненного удара. Нацу воспользовался случаем и нанес сильный удар, отбросивший молодого дьявола на несколько футов назад. Хотя удар был сильным, женщина выглядела более чем готовой продолжать путь. «Вот это дух! Посмотрим, сможешь ли ты продолжать в том же духе», — бросил Нацу вызов с дикой улыбкой. Женщина ответила на это своей собственной улыбкой. «Сэмпай, это действительно необходимо?» — спросила Рика, щеголяя самым густым румянцем в своей жизни. В данный момент она сидела голая в большой ванной комнате и мыла спину своему старшекласснику. Конечно, она была смущена сложившейся ситуацией, но это было еще не все. Она немного привыкла к довольно бесстыдным выходкам других дьяволов, но не думала, что готова к чему-то подобному. Мужчина только что сказал ей, что они купаются вместе, и она просто согласилась, не задумываясь. Она не возражала, но ее также смущало, почему он не пригласил одну из многих нетерпеливых девушек в доме. «Конечно, это Рика, мы с Грейфией всегда купались после тренировок. Это делало избиение все время немного более терпимым», — ответил Нацу с ностальгическим видом. Юная дьяволица покраснела еще сильнее, вспомнив, как близок был Нацу со своей верной служанкой. Она всегда удивлялась, как такая холодная и строгая женщина, как Грейфия, оказалась с таким пылким и незрелым мужчиной, как Нацу. Эти двое были в значительной степени противоположностями друг другу, но, с другой стороны, противоположности притягиваются, и это не было похоже на то, что горничная скрывала свою привязанность к мужчине, когда они думали, что они одни. «Рика, ты уже давно убираешься в одном и том же месте», — Нацу указал, вытаскивая голову женщины из сточной канавы. «Извини, сэмпай, я немного задумался», — Рика призналась, заикаясь над своими словами. Ситуация только ухудшилась, когда розово-волосый мужчина обернулся и спросил ее. Она быстро прикрылась, поймав смущенный взгляд старшего дьявола, который застыл в ожидании ответа. «Я просто думал о тренировках». Она солгала, просто слишком смущена, чтобы сказать правду. К счастью, Нацу был готов поверить краснеющей красавице. «Не волнуйся, Рика, ты отлично справилась, так что не стоит на этом зацикливаться. Почему ты скрываешься?» — ответил Нацу, отчего женщина смутилась еще больше. Ситуация только ухудшилась, поскольку розово-волосый мужчина продолжал смотреть на то, что он мог видеть в своем ученике. Хотя она была очень хорошо одарена, у нее было довольно много мускулов. «Ты уже некоторое время тренируешься», — пробормотал он, продолжая рассматривать свою пешку. Зоркие глаза истребительницы драконов начали замечать маленькие шрамы, покрывавшие ее тело. Он чувствовал себя плохим учителем, потому что не заметил этого раньше, и это заставило его задуматься. «Так почему же ты жила одна?» – спросил Пинкет. «Семейные проблемы, и я предпочел бы не говорить об этом, сэмпай», – спросила Рика. Она не ожидала многого, так как молодой человек явно не имел большого понятия о границах. Однако Нацу лишь кивнул ей, прежде чем приказать повернуться. «Хорошо, сэмпай», — сказала она, делая то, что приказал огненный маг. «Если ты не хочешь сказать мне, что все в порядке, то мы не так давно знакомы, так что я не жду, что ты выложишь мне все на чистоту», — ответил Нацу, начав мыть женщине спину. Проявленная мужчиной сдержанность и его внезапный поступок немного смутили ее, но она решила просто смириться с этим. «Спасибо, сэмпай», – пробормотала Рика, краснея все сильнее. Мужчина позади нее продолжал сбивать ее с толку, но она не обращала на это особого внимания. Хотя это включало в себя то, что она была полностью обнажена, возможность насладиться мирным моментом с ее мастером-убийцей драконов была желанной переменой для нее, и на этот раз она действительно получила удовольствие от этого без перерыва. Хотя семья Драгнилов наслаждалась довольно мирным утром, в конце концов все наладилось и стало более хаотичным, чем обычно. Дьяволы готовились к многодневному тренировочному походу во главе с розовощеким мужчиной. Это приводило дьяволов в различные состояния паники, за исключением Ази и Рика. Два новых дьявола не знали, из-за чего весь сыр-бор, и ни у одного из них не хватило духу спросить старших. Оба только что сосредоточились на подготовке снаряжения к тренировкам. За исключением Грейфи, которая осталась в костюме горничной, все были одеты в спортивные костюмы. Слегка нервничающие дьяволы уже собрались, и преданная служанка Нацу готовила круг телепортации. Грейфия была занята сосредоточением, Риас выглядел обеспокоенным за других дьяволов, а Нацу выглядел взволнованным. Пинкет был так взволнован, что забыл о своей слабости, которая только заставляла других волноваться. «Ладно, ребята, вам лучше пристегнуться, потому что это будет хорошо», — заявил Нацу, еще больше напугав группу дьяволов. Даже невозмутимый и невозмутимый Акина немного закрыл ставни, что только еще больше напугало новых дьяволов. «А что с нами будет?» – спросила Азия, перепуганная до смерти. Хотя она не боялась Пинкетта, но его реакция заставила ее безумно волноваться. «Даже не знаю, я думал, мы просто тренируемся с сэмпаем», – ответила Рика, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие и терпя ужасные неудачи. «Ты не ошибаешься», — вмешалась Каника. Юная дьяволица дрожала и изо всех сил старалась удержать в руках черную двуххвостую кошку. Это была никто иная, как Курака, которая отчаянно пыталась освободиться от железной хватки Каника. «Нисан, пожалуйста, не сопротивляйся, я не хочу причинять тебе боль», — спросила Никомата. Обе женщины уже собирались начать расспрашивать, но Грейфия уже закончила свои приготовления. «Портал готов, Нацу сама, пожалуйста, успокойтесь и пройдите», — Грейфия сказала своему хозяину. Горничная бросила на Пинкетта быстрый, но острый взгляд, который несколько успокоил мужчину. Нацу двинулся вперед к порталу, его светловолосый епископ и верная служанка подошли к нему, и он повернулся лицом к остальным. «Нацу сама, Равель сама и я пойдем вперед, остальные последуют за нами через 5 минут». Проинструктировала она, когда они начали исчезать. Когда это случилось, укачивание убийцы драконов сильно ударило его. «Иди сюда, хозяин», — сказала она, заключая розово-волосого мужчину в объятия. Дьяволы нервно ждали, как им показалось, гораздо дольше 5 минут. Они ждали молча. Большинство дьяволов, казалось, мысленно готовились к этому, и только трое из них не следовали этой тенденции. Курака была занята тем, что пыталась вырваться из объятий сестры, в то время как два новых дьявола просто пытались понять, что, черт возьми, происходит. Первым заговорил Риас, нарушив напряженное молчание. «Все вы, пожалуйста, будьте осторожны, когда мы войдем», — Нацу отказался сказать мне, что он приготовил. Риас извинилась, ведя группу к светящемуся кругу. «Что это за чертовщина?» — спросила Рика, потрясенная и напуганная тем, что ей преподнесли. Большой приятный дом исчез, и его место занял обугленный и выжженный адский пейзаж, окруженный зубчатыми горами. Затянутое тучами небо приобрело ярко-красный оттенок, в воздух взметнулись потоки пламени, земля, казалось, готова была рухнуть. Единственным признаком цивилизации был большой замок, стоявший на вершине особенно смертоносной горы вдалеке. Он умудрился сделать его еще более ужасным, чем в прошлый раз, но я не ожидал бы от своего хозяина меньшего», — заявила Сайла, покраснев до корней волос. Рика была уверена, что жар уже поджарил мозг демонессы, и обратилась к другим дьяволам. Азия и Курака выглядели такими же испуганными, как и Рика. То же самое можно было сказать и о Каника, но она делала несколько приличные попытки скрыть свой страх. Риас, Киба и Акина, казалось, готовились к чему-то, вытаскивая оружие и готовя магию. Коротко стриженный дьявол решил последовать ее примеру, и она была очень рада этому. Через несколько мгновений после того, как они появились, и без того невыносимая жара внезапно усилилась. Источником этого был большой огненный шар, направлявшийся прямо к ним. «Беги!» — крикнул Риас. Группа сделала именно то, что приказал Рыжий, убегая от взрыва так быстро, как только могла. Однако Азия была немного медлительна и смогла избежать взрыва только благодаря тому, что Рика схватила ее. В то время как два неопытных дьявола сумели избежать главного удара атаки, они все еще были взорваны вперед и в конечном итоге приземлились ничком. Им обоим не было дано ни минуты облегчения, так как они чувствовали, как под ними нарастает сильный жар. Оба отреагировали соответственно, поднялись и начали пытаться догнать других дьяволов. Они оба были счастливы, что двигались так быстро, потому что через несколько секунд гигантский поток пламени вырвался из земли, где они приземлились. «Это только начало, продолжай бежать», — приказала наследница. «Боже мой, Нацукун действительно не сдерживается, и большая часть наших припасов исчезла». Акина указала на тлеющий кратер, оставшийся после атаки Пинкетта. У дьяволов все еще были рюкзаки, но все остальное превратилось в пепел. «Риас, это будет проблемой для наших новых пополнений?» — спросила черноволосая женщина. «К сожалению, Нацу был непреклонен в том, чтобы держать детали при себе, нам просто нужно добраться до замка», — ответила Риас немного раздраженно. Она все еще помнила самодовольное выражение лица истребителя драконов, когда она дала ему разрешение сделать это, только не сбавляя скорость. Продолжала женщина, ускоряя шаг. «Сайла-сан, что это за место?» — спросила Азия, изо всех сил стараясь не отставать от рогатой женщины. Блондинка никогда не видела такого ужасного места в своей молодой жизни, и она была более чем немного напугана. «Это ад, но более конкретно, это владение моего хозяина, Тартар. Это не похоже на большинство мест в аду, он действительно сделал его своим собственным», — ответила Сайла, щеголяя невероятно густым румянцем на лице. Бывшая монахиня поймала себя на том, что ее беспокоит реакция женщины, но на самом деле она не собиралась зацикливаться на этом. Через несколько мгновений позади них раздался громкий и ужасающий рев. Сгорая от любопытства, дьяволы обернулись и увидели, что к ним несется большой синий дракон, разрывая землю под собой. «Сайла, Каника, притормози ее», — в панике приказал Риас. Она не ожидала увидеть фамильяра истребительницы драконов так рано. Что еще хуже, она могла сказать, что Тиамат выглядела сердитой. «С радостью», — ответила Сайла с дикой улыбкой на лице. В то время как демон выглядел слишком взволнованным перспективой столкнуться с драконом лицом к лицу, Риас был рад видеть его энтузиазм. «Конечно», — подтвердила Каника, и голос ее звучал чуть менее рьяно, чем у рогатой женщины. Обе ладьи заняли свои позиции и приготовились к удару. Однако их горести еще не закончились, так как их разбитая и протаренная тропа разделилась на три горные тропы. Раньше их там не было, и невозможно было сказать, куда они ведут. Затем Риас взглянула на других дьяволов, находившихся под ее командованием. «Будет лучше, если мы разделимся здесь. Киба, держи Азию в безопасности и убедись, что ты продолжаешь двигаться», — приказал Риас светловолосому рыцарю и указал налево. Кивнув, Киба подхватил бывшую монахиню и резко прибавил скорость. Рыжая повернулась к двум черноволосым дьяволам. «Акина, Курака, держитесь вместе и преградите себе путь, если сможете», — продолжала она, указывая направо. «Рика, ты останешься со мной», — приказала она. Когда Риас закончила отдавать приказы, все они услышали громкие удары и звуки того, что земля была полностью разорвана. Рика быстро обернулась и увидела, что Сайла и Каника сдерживают гигантского зверя. Хотя Сайла приняла более демоническую форму, которая просто излучала силу, и она, и Никомата изо всех сил пытались удержать королеву драконов. Несмотря на все их усилия, дуэт уже потерял хорошую почву под ногами, и они выглядели так, как будто были ошеломлены через несколько мгновений. Коротко стриженная женщина остановилась, повернулась и приготовилась помочь своим собратьям-дьяволам. «Вы должны доверять их способностям, мы должны продолжать двигаться», — приказал Риас, схватив женщину за руку. «Извини, Риас-сэмпай, пойдем дальше», — ответила Рика, прежде чем повернуться вслед за женщиной. Хотя она все еще не решалась оставить этих двоих с разъяренным драконом, она не собиралась ослушаться Рыжего. «Имейте в виду, что это грачи, и вы, вероятно, не найдете более жестких», — утешал Риас, пока они шли по своим тропинкам. «Надеюсь, в замке не слишком грязно, Равель сама, хозяин предпочитает свой дом в Японии, поэтому мы не часто сюда приезжаем». Грифия извинилась, когда закончила экскурсию. Седовласая горничная и светловолосая наследница направились к балконам, где их ждал Нацу. «Все прекрасно, жаловаться на замок действительно ни на что. Это больше похоже на адский огонь и лаву на переднем дворе», — сказал Равель, поймав несколько смущенный взгляд стоического дьявола. «К сожалению, режим тренировок Нацу сама немного напряжен, и он очень беспечен. Это я виновата, что поставила его на этот курс, и поэтому я рада твоей помолвке», — призналась Грейфия. Равель был совершенно застигнут врасплох неожиданным комплиментом и яростно покраснел. Это осталось незамеченным служанкой, которая просто продолжала ходить и говорить. Однако это также не помогает, что его фамильяр сегодня довольно шумный, обычно она гораздо более сговорчива. Это действительно не слишком беспокоит, задний двор действительно захватывает дух, ответил Равель, возвращаясь к своему спокойному состоянию. Вы слишком вежливы, Равель сама, но это одна из многих причин, почему я искренне верю, что вы с Соной станете отличными невестами для Нацу сама, продолжила Грейфия, когда они подошли к Пинкет, которая сидела и смотрела вдаль. Блондинка вспыхнула еще одним румянцем, вспомнив о своем браке с розово-волосым мужчиной. «О, ребята, вы здесь! Я скучала по этому месту, так много хороших воспоминаний!» Нацу смотрит в сторону разрушенного двора. Затем он обратил свое внимание на далекое расстояние. Благодаря своим обостренным чувствам, он мог слышать звуки битвы вдалеке. «Надеюсь, Тиамат не слишком сурово с ними», — подумал он вслух. «Нацу сама, я собираюсь закончить кое-какие дополнительные приготовления, я умоляю тебя провести время с Равилем», — сказала Грейфия, пододвигая стул для младшего дьявола. Затем служанка быстро вернулась в замок. Пинкет лишь мельком увидела лицо женщины, но по болезненному выражению ее лица было ясно, в чем проблема. «Я думаю, что пока только для нас двоих», — сказал Нацу, улыбаясь своему жениху, который в данный момент стоял рядом с ним. Женщина улыбнулась в ответ и решила воспользоваться их уединением, чтобы попытаться сделать что-то смелое. Остаться наедине с истребительницей драконов было такой редкостью, что сейчас было самое подходящее время действовать. Однако нервы быстро брали над ней верх. «Он твой жених, ради Люцифера, просто сделай этот глупый прыжок», — сказала себе Равель, изо всех сил стараясь держать себя в руках. Все стало только хуже, когда Нацу бросил на нее смущенный взгляд. Ошеломленная тем взглядом, который она получала, она просто действовала, бросаясь на мужчину. Несколько мгновений спустя она обнаружила, что прижимается к теплому телу Пинкетта. «Извини, я не знаю, что...» Она попыталась извиниться, прежде чем почувствовала, что ее обнимает пожилой мужчина. Она была слишком смущена, чтобы закончить извинения, и еще ей не хотелось, чтобы мужчина перестал ее обнимать. Молодая женщина ответила на объятие, прежде чем посмотреть на дьявола. «Не надо торопиться, Равель, у нас еще полно времени», — ответил Нацу с сияющей улыбкой на лице. Женщина обнаружила, что краснеет еще сильнее, а улыбка Нацу только усилилась. «Как насчет того, чтобы сходить на задний двор? Тренировки, кажется, идут хорошо, и я думаю, что Грейфия хотела бы, чтобы я показал тебе сад», — сказал Пинкет, прекращая объятия. Равель быстро встала и также быстро взяла себя в руки. «Да, это звучит как замечательная идея», — ответил Равель, изо всех сил стараясь сохранить свою элегантную женскую ауру. Однако она ужасно провалилась в этом, отрываясь, как легкомысленная школьница. Нацу подумал, что это было восхитительно, и решил держать рот на замке, когда они начали пробираться к задней двери. «Интересно, как у них дела?» — поинтересовался Нацу с ухмылкой на лице. «Эй, Равель, у тебя есть феноикс слезы наготове?» — спросил он, получив кивок от жизнерадостной женщины. «Хорошо, они прибудут сюда через пару дней, и они нам, вероятно, понадобятся. «Похоже, нам придется спасаться от самого худшего», — сказал Киба, опуская Азию на землю. Хотя тропинка и позволила им спастись от разъяренного дракона, это было нелегкое путешествие. Сказать, что их очень узкий путь был предательским, было бы преуменьшением века. Он был заполнен ловушками, столбами пламени, которые вырывались из земли и стен вокруг них. Неудивительно, что Азия все это время пребывала в состоянии паники, что не облегчало задачу Кибе, которому приходилось преодолевать все препятствия. Его рефлексы несколько раз спасали пару блондинок, но Азия была удивительно, наблюдательно, ловила то, что рыцарь упускал. Тем не менее, эти двое не беспокоились об этом прямо сейчас, они наконец нашли место для отдыха. Они сели спиной к самой устойчивой стене. Тем не менее, оба знали, что это не будет потерянным, учитывая громкий грохот позади них. «Киба-сан, ты в порядке? Ближе к концу ты сильно замедлился», — спросила Азия, и в ее голосе прозвучала тревога за этого человека. «Я думаю, что это правда, Нацу действительно активизировался с прошлого раза, эти пути даже не были здесь в прошлый раз». Киба вздохнул и полез в сумку за едой. Азия сделала то же самое, но не смогла удержаться, чтобы не осмотреть мужчину, который теперь щеголял множеством ожогов и порезов. Женщина попыталась подойти к мужчине поближе и исцелить его, но мужчина просто отпрянул. Это продолжалось еще несколько минут, пока бывшая монахиня наконец не насытилась. «Киба-сан, что ты делаешь?» – спросила Азия, выглядя смущенной и немного расстроенной ситуацией. Она не понимала, почему этот человек отказывает ей в помощи. Хотя она не так давно знала фехтовальщика, она знала, что он не слишком горд, чтобы принять помощь от своих товарищей. «Нам еще предстоит пройти долгий путь, и я не думаю, что мы сможем пройти его, если твои раны станут еще хуже», — заметила она, снова пытаясь придвинуться ближе. «В этом нет ничего особенного», — заявил Киба, поднимаясь на ноги. Хотя мужчина не выглядел таким уверенным, как обычно, он держался достаточно уверенно, чтобы убедить нового дьявола. «Я прекрасно стою на ногах, но, по-моему, я ошибался насчет того, что с этого момента все станет легче, так что тебе лучше отдохнуть», — сказал он, услышав впереди грохот. Азия тихонько вздохнула, прежде чем молча приступить к еде. «Это определенно не то, чего я ожидал». Акина вздохнула, продолжая пробираться по ледяной тропе с Куракой на буксире. Хотя их путь начался так же пламенно, как и другие, это быстро изменилось. Они столкнулись с холодом, как никто другой. В отличие от пути Кибы и Азии, он был гораздо более открытым, но это не делало его менее коварным. Небывалый холод в сочетании со скользкой землей, обилием подводных камней и пулевым адом ледяных снарядов сделали их путешествие довольно трудным. «Похоже, я недооценил, насколько безжалостным может быть Нацукун». Курака тоже устало вздохнула, осматривая себя. Ее одежда была изодрана в клочья и порезы покрывали ее тело, несмотря на то, что она потратила много сил на защитную магию. Акина жилось не намного лучше, даже с ее способностями королевы. Идти в ногу с интенсивным темпом и терпеть повреждения было поистине горной задачей. «Это, конечно, правда, но, похоже, мы наконец-то отдохнули, не», — ответила Курака без своего обычного энтузиазма. Теперь это было не очень хорошо известно, главным образом потому, что эти двое делали все возможное, чтобы скрыть это, но они не заботились друг о друге. Они уважали друг друга, но проводить время вместе было последним, чего они хотели. К счастью для них, им не пришлось иметь дело друг с другом, но ни один из них не был готов ослушаться прямого приказа Риаса. «Не расслабляйся, оставаться здесь не самая умная идея», — сказала Акина, и ее тон прозвучал довольно холодно. «Ты очень наблюдательна, но я знаю Нацу, и он не жесток, не», — фыркнула Курака, вытаскивая свою сумку. Златоглазый дьявол только бросил на женщину решительный взгляд, который придал ей незаинтересованный вид. Оба знали, что они прошли бы этот путь с относительной легкостью, если бы действительно работали вместе, но этого не произойдет. «Я думаю, ты прав, это не закончится хорошо для нас, если мы попытаемся продвигаться вперед», — сказала Акина, садясь рядом с другой женщиной. «Немного близко, тебе не кажется, не?» — спросил Курака с некоторым раздражением в голосе. «Забавно, что ты жалуешься на личное пространство, но это не так. Я просто не могу допустить, чтобы Нацу потерял жизненно важного члена своего пера только потому, что она упряма», — уточнила Акина, приближая кошачьего ушастого дьявола. Курака понимал это и не пытался сопротивляться. Вместо этого она воспользовалась этим временем, чтобы начать исцелять их обоих. Добраться до замка будет почти невозможно, если мы будем продолжать в том же духе, дальше будет только хуже. Не, Курака призналась, что ее раздражение все еще не прошло. Акина просто кивнула и продолжила исцелять своего собрата дьявола. «Ты в порядке, Рика?» «Я знаю, что это было довольно жестоко», — спросил Риас, беспокоясь за младшего дьявола. «Эта пара получила худшие из обоих миров. Они столкнулись с огромным количеством огня и льда. Хуже всего было то, что Тиамат решила пойти по их пути после того, как Каника и Сайла не смогли остановить ее». Дракониха проявила особый интерес к Рика и сделала и без того адский опыт еще хуже. Невозможно описать словами, какое облегчение она испытала, когда могучий дракон перестал преследовать ее. Я бы солгал, если бы сказал, что это был не самый тяжелый опыт в моей жизни, ответил Рейка, совершенно запыхавшись. Теперь она могла полностью понять, почему другие дьяволы так боялись идеи Нацу о тренировках. Она была взвинчена до мозга костей, и, что удивительно, Риас тоже. Коротко стриженная женщина и представить себе не могла, что наследница будет так усердно работать, и ее немного пугала сила этой женщины. «Приятно слышать, я просто надеюсь, что с остальными все будет в порядке, они действительно беспокоят меня», — сказал Риас, когда она остановилась. Рика догнала ее и с любопытством посмотрела на пожилую женщину. «Я уверена, что все будет хорошо», — ответила Рика, смущенная сомнениями женщины. Она видела в этой женщине только уверенную в себе оптимистку, поэтому, увидев ее с этой стороны, она попала в ловушку. «Нацу предупредил меня, что мне придется разделить группы, и я решил сделать группы субоптимальной», — признался Риас, оглядываясь на молодую женщину. Рика продолжала растерянно смотреть на рыжеволосую. Наследница не смогла удержаться от вздоха и рассмеялась. «Пока я верю, что Киба будет защищать Азию до последнего вздоха, но у него есть несколько проблем с церковью, с которыми он еще не разобрался. Курака и Акина были бы удивительной командой по одному только магическому таланту, но они, похоже, сталкиваются так, как не сталкиваются другие. Правда, ты знаешь почему?» — спросила Рика, догоняя рыжую. «Эти двое во многом похожи, и я не думаю, что это устраивает их обоих. Конечно, дело не только в этом, но я надеюсь, что они смогут все уладить, не доводя дело до драки», — ответила Риас, и в последней фразе прозвучало неуверенно. Это только еще больше встревожило молодую пешку и заставило ее немного подумать. «Риас-сэмпай, у нас с тобой есть какие-нибудь проблемы?» — довольно невинно спросила Рика. Риас снова не смогла удержаться от хихиканья, что только еще больше встревожило беловолосого дьявола. «Должен признаться, я немного завидовал, когда Нацу начал проявлять к тебе такой сильный интерес, но это скорее недостаток с моей стороны. Так что, если у вас нет проблем со мной, я думаю, что мы в порядке», — сказал Риас с приглашающей улыбкой на лице. Коротко стриженная женщина уже довольно высоко ценила рыжеволосую, и это только делало ее лучше в глазах подростка. «Кроме того, что к тебе трудно подойти, потому что ты Риас Гримари, я думаю, что между нами все хорошо», — довольно взволнованно сказала Рика. К сожалению, это возбуждение было недолгим, так как вновь появился знакомый и страшный враг. «Окей, Рика, давай посмотрим, был ли интерес Нацу к тебе обоснован», — приказал Риас, готовясь к бою.